Она взяла десяток книг с полки и направилась к двери прямо за учительским креслом, которую Мэри раньше не замечала. «Мадам Мамблхук», — виновата начала Мэри. «Минуточку», — прервала ее мадам. «Помолчи, пожалуйста». Мэри замолчала, поддерживая стопку книг подбородком. Мадам Мамблхук стояла у двери в кладовую и что-то тихонько напевала себе под нос. Казалось, что в двери нет ни замка, ни ключа, а только бронзовая ручка в форме морского конька. Мадам взялась за нее и потянула. Раздались звуки, как будто поворачивались хорошо смазанные петли, и дверь распахнулась. Это была огромная тяжелая металлическая дверь, по крайней мере 9 дюймов толщиной. К удивлению Мэри, внутри было достаточно светло, но свет был на этот раз не зеленый, а обыкновенный, тускло-желтый, как от керосиновой лампы. Мадам Мамблхук широко распахнула дверь и вошла с книгами внутрь. «Будь так добра, мисс Смит, принеси мне бумаги со стола», — попросила она. «И пресс-папье тоже, разумеется. Я всегда запираю его на ночь вместе со всем остальным. В таком деле никакая осторожность не помешает, не правда ли?» И она довольно засмеялась. Для Мэри это был последний шанс. Она вытащила красную книгу из кармана, схватила всю охапку бумаг, положила книгу сверху и потащила их вместе со стеклянной лягушкой в кладовую. Как ни странно, тип бежал перед ней, туго натянув веревку. Внутри кладовой был большой шкаф, и туда-то мадам Мамблхук стала складывать книги. «Мне кажется, и это туда же», — начала Мэри. «Я просто посмотрела». Тут она внезапно остановилась, и у нее перехватило дыхание. Она заметила в комнате кое-что еще. Начать с того, что комната была куда больше, чем она думала, размером с лабораторию. Слабый свет лампы освещал только пространство у двери, оставляя большую часть в тени. И хорошо, что в тени вся длинная, тускло освещенная комната от пола до потолка была уставлена клетками. Зарешоченные или затянутые сеткой они были как полки в огромной библиотеке, причем некоторые ряды клеток поперек. Одни из них, ближайшие к двери, были пусты, но в тех, что стояли дальше, в тени посверкивали глаза маленьких существ, молча уставившихся на свет лампы. То тут, то там сквозь решетку высовывались крошечные лапки, но большинство непонятных созданий молча сидели, съежившись в темных уголках своих темниц. Мадам Мамблхук обернулась, услышав, как Мэри вздохнула. «Интересно, правда? Я так и думала, что на тебя это произведет впечатление. Некоторые из наших учеников замечательно продвинулись в экспериментах по превращениям. Ну, конечно, есть у нас и неудачи», — она весело рассмеялась, указав на ближайшую клетку, где лежала, повернувшись спиной и ни на что не обращая внимания, жалкое на вид создание с оранжевой покрытой пятнами, как от чесотки, шерстью. Двумя скрюченными лапками оно загораживало глаза, чтобы уберечь их от света, и, казалось, спало. Но Мэри подозревала, что оно совсем даже не спит. Она узнала один из рисунков тех, что был на столе у мадам. «Великолепно!» — пробормотала Мэри. Мадам Мамблхук склонилась над клеткой и раздраженно ткнула неподвижное существо. Не задумавшись ни на секунду над тем, что она делает, Мэри сунула книгу «Великие заклинания» обратно в карман. «Вот ваши бумаги, мадам». «А, благодарю тебя!» Мадам Мамблхук оставила в покое существо в клетке, засунула бумагу в стеклянную лягушку в шкаф и заперла дверцы. Она не заметила, что одной из книг не хватает. «Я покажу тебе все более подробно завтра, дорогая. Теперь ты, наверное, торопишься домой». «Да-да, пожалуйста», — Мэри никогда не думала, что может так обрадоваться перспективе возвращения в красную усадьбу к тетушке Шарлотте. «Я страшно спешу, мадам, они скоро начнут беспокоиться обо мне». «Тогда поторопимся». Директриса быстро направилась к двери, ее черные одежды развивались на ходу. Мэри следовала по пятам, таща Тиба, который почему-то не хотел идти. Они вышли в лабораторию, и дверь кладовой закрылась с мелодичным звяканьем. Теперь лаборатория была пуста, все ученики ушли, горелки погасли, только в печи ревело зеленое пламя. Тип продолжал рваться с поводка, Мэри быстро наклонилась, схватила его и крепко прижала к себе. На этот раз он не стал ни шипеть, ни плеваться, но она слышала урчание у него внутри, где-то очень глубоко, и подумала, что он дрожит от какого-то непонятного напряжения и волнения. Она вышла вслед за мадам из лаборатории в коридор. Кабинет директрисы был приятной, по-деловому обставленной комнатой, совсем обыкновенной, с виду, с книжными полками, а на них совсем обычными книгами, типа «Кто есть кто», «Что есть что», «Самоучитель магии», с пишущей машинкой и большим письменным столом. Мэри замерла, прижимая к себе невидимого типа, пока мадам Мамблхук вынимала из ящика большую амбарную книгу и открывала ее. «Имя? Ты хочешь быть записанной под именем Мэри Смит?» Мэри открыла рот, чтобы снова объяснить, что это ее настоящее имя, но потом передумала. Неважно, поскольку она после всего этого наверняка не вернется сюда. «Да, пожалуйста». Директриса вписала имя крупным уверенным почерком, который Мэри узнала. «Отлично, Мэри Смит, 64-я». Мэри заметила, что она записала это римскими буквами. Мадам выписала их очень старательно. «Ну вот, так тебя будет называть у нас. Адрес: Красная усадьба, Шропшир».